Глава 12. Новгород, 6651 от сотворения мира в Звездном храме. В Рюриковом городище дорогого заморского гостя Вадима Андреевича Сокола, который желал потратить серебро на наем людей, ждали. Поэтому к тому моменту, когда майшнекеры подошли к этому древнему поселению на правом берегу Волхова, на причале уже стояла представительная делегация. Во главе, конечно же, отец моего полного тезки, Гудой Сокол, полноватый пожилой дядька с густой сединой в волосах, в кафтане из отличного темно-серого сукна и полосатых штанах. На поясе длинная сабля в превосходных узорчатых ножнах, на ногах сапоги с гнутыми носами, а на голове круглая степная шапка вроде тюбетейки, только шире и с отворотами. Такой вот колоритный человек. Кроме него здесь же находились несколько бывалых воинов, пара серьезных мужиков по виду мастеров и сам тезка. Корабли причалили, я сошел на берег. Меня поприветствовали, я тоже был вежлив. После этого все мы в сопровождении варягов отправились во временный лагерь переселенцев, который находился в поле за поселком подле леса и представлял скопище небольших шатров и палаток. Древняя мудрость гласит, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И когда я познакомился с привезенными из Киева ремесленниками и воинами, я ее вспомнил. Действительно, люди всегда стараются попасть туда, где им светят какие-то перспективы. При этом каждый подразумевает под этим что-то свое, и 307 человек, ждущих отправки на Руян, я сразу же разделил на две группы, которые по численности были примерно равны. Первый, разумеется, профессиональные военные. Им предложили контракт на 3 года, а оплату пообещали в серебре, что по нынешним временам большая редкость, ведь обычно дружинникам жалуют землю для кормления или дают долю от добычи. Землей необходимо постоянно заниматься и все время следить за тем, чтобы смерды, которые на ней сидят, не утаивали от хозяина урожай. А добыча с похода то ли будет, то ли нет, неизвестно. Ведь, как показал печальный опыт князя Игоря Ольговича, на войне легко и самому в добычу превратиться. По понятным причинам меня такой подход не устраивает, поскольку воин должен воевать, а не сидеть в жалованной деревеньке или с воеводами из-за хабара спорить. Однако пока у ведуна Вадима Сокола в подчинении только варяги, и я вынужден играть по общим правилам, ибо против устоявшейся системы не попрешь. Что взял, будь добр, на братву раздели, и не дай боги, кого ты обойдешь, можно и на поединок нарваться. С киевлянами дело другое. Они изначально вербуются как наемники, которым в Стольном Граде на Днепре было обещано гривны серебром за месяц службы, плюс оружие, плюс харч, плюс одежда, плюс 3-месячный оклад в случае тяжкого ранения или гибели. Таких условий ни один из русских князей не предлагал. Если старших дружинников подобные расклады не устраивали, так как они уже плотно сидели на земле, обросли деревеньками, семьей и хозяйством, то неженатым отрокам из младшей дружины мое предложение пришлось по душе. И, что немаловажно, вояк интересовал и прибыль, а на веру они внимания не обращали. Главное, чтобы серебро платили, как обещано, остальное не суть важно. Всего воинов среди киевлян было 160 человек. Молодежь не старше 25 лет, хотя и бывалые вояки, которые не пришлись ко двору Всеволода Ольговича, тоже имелись. Кстати, именно они возглавляли сводный отряд и поддерживался среди наемников-переселенцев жесткую дисциплину. И самым авторитетным среди них считался сотник Илья Горобец, матерый 40-летний воин, который в степи повоевал, и в Причерноморье на ладье ходил, и в Польше с ляхами рубился. Вот только имелась у Ильи одна особенность, которая мешала его карьерному росту. Он был чересчур честен и служил не князю, а Киеву, то есть всегда воевал за родной город, а не за того, кто сидел на великокняжеском столе. Черниговским боярам, которые появились в Стольном Граде на Днепре вместе с Ольговичами, это почему-то не понравилось, и Горобец свою должность потерял. После чего он стал подумывать о переезде в Суздаль к Юрию Долгорукому. Однако тут подвернулся мой вариант. А поскольку семьи у него не было, жена с детками от чахотки померли, пока сотник воевал, он отправился в Новгород. Тем более, что бывший сотник мог рассчитывать на офицерскую должность, а это уже не гривна в месяц, а 3 плюс льготы. Вторая категория – это ремесленники. Преимущественно, опять-таки, неженатые молодые подмастери. Каменщики, стекольщики, кузнецы, углежоги и медники, которые искали лучшие доли. Ремесленникам, как и воинам, предлагали твердую оплату труда, половину гривны серебром за 30 дней работы, инструмент, одежду и харч. Было их 147 человек. И хотя половину можно спокойно отбраковать, я ни от кого не отказывался. Не при себе людей оставлю, так на Руян отправлю, а там мастерство хлопчиков проверят более плотно, после чего приставят к делу. Может, не по специальности, но работу найдут. В общем, Гудой Сокол сделал, что обещал. Я обошел людей и на выбор поговорил с наиболее авторитетными лидерами. Сразу же подтвердил, что платить буду серебром и заранее оговоренную сумму, а за мастерство, новое изобретение, подвиг или командную должность накину отдельно. Попутно велись переговоры об оплате услуг Гудоя и его семьи, а также об аренде расшив для транспортировки переселенцев. Все прошло без нервов и по-деловому, хотя со старым соколом пришлось поспорить. Но это и понятно, дело касается денег, а значит, необходимо поторговаться. Считали, рядили, прикидывали, в итоге ближе к вечеру кое-что получилось. Семья ладожских соколов свои обязательства выполнила полностью, а помимо всего прочего предоставляет мне месячный запас продовольствия на всех переселенцев-наемников и две большие расшивы с экипажами, которые перевезут их через Венецкое море. С момента моего появления в Рюриковом городище киевляне переходят под мое начало. Продовольствие ладожане пришлют в ближайшее время, а расшивы появятся через седмицу. За оказанные услуги я передаю купцу Гудою 2000 листов бумаги, и он остается должен мне еще 70 новгородских гривен, которые будут израсходованы на следующую партию переселенцев. Кажется, размен не очень честный. Бумага, с которой бы в 21 веке даже в туалет не пошли бы, окупила переселение и корабли. Однако все можно посчитать. Лист эксклюзивной бумаги в Новгороде стоит 5 рязан по оптовой цене, так ее продавали приказчики Радима Минко, и также я продаю ее. В гривне 50 рязан, так что итог подбить очень легко. 2000 листов – это 200 гривен. Со временем, конечно же, цена на бумагу упадет, и очень сильно, а пока все так. Вопрос по доставке людей сначала на Руян, затем в Зеландию был решен. Пришел черед определиться со следующей партией наемников, и я попросил Гудоя опять собирать воинов и найти корабелов. А помимо того, мне нужны полсотни крепких крестьянских семей. 500-700 человек, которым следовало обещать землю, жилье, предоставление семян и инвентаря, подъемные в размере гривны на каждого взрослого мужика, дойную корову на 2 детишек, а также освобождение от налогового бремени на 5 лет. Купец сказал, что ради таких условий крестьян можно собрать еще до отбытия нашего посольства. Надо только послать ладьи в Парков и Старую Руссу. Однако сейчас крестьяне мне не нужны. Вот осенью – это да, когда встану на ноги, тогда ими и займусь. А пока для их приема ничего не готово. Поэтому сначала мастеров и воинов надо распределить, а только потом о сельском хозяйстве думать. Гудой, по жизни человек грамотный и пробивной, меня понял правильно. Осень так осень. Ему без разницы, особенно после того, как он мою бумагу в Киев, Чернигов, Суздаль, Владимир и Булгар по тройной цене перепродаст. Наш договор был скреплен крепким рукопожатием при видаках, и ладожанин отправился в Пирынь, где у него стояла ладья. День пролетел, а я этого не заметил. Вокруг жил по устоявшемуся порядку лагерь наемников. Для меня в его центре была поставлена палатка, ведь ночами здесь все еще прохладно, а возле нее горел костер. Там собрались капитаны Шнекеров и 3 киевских вожака – Илья Горобец, Гаврила Давмонтов и Гнат Твердятов. Бывалые вояки, которым было о чем поговорить, вели оживленную беседу и ждали, пока в котле поспеет наваристая уха. Я присел подле огня, и вожаки посмотрели на меня. Они знали, о чем я разговаривал с Гудоем, и, разумеется, ждали разъяснений и дальнейших указаний. Я оглядел лица воинов и обратился к капитанам. «Корней и Ранко, завтра начнете набор команд для своих кораблей. Рыбаков из Чаруши на берег, а на борт киевлян возьмете. Пока спокойно походите по озеру и по реке, да посмотрите, смогут ли они весло ворочить». «Ясно», — кивнул Самород. «Сделаем», — добавил Жарко. «Теперь с вами», — обратился я к полусотникам. «Ближе к полудню из Пирыни придет латья с крупами, солью и мукой. Все надо разгрузить и определить сухое место. Это продовольствие на всю ватагу, так что если мыши крупу сточат или вода муку подмочит, придется нам пояса затягивать. А чтобы никто и ни на кого не пенял, отвечать за продовольственные запасы станет Гаврила Давмонтов. Он сразу, видать, человек опытный, значит, справится». Давмонтов, самый старый среди нас человек, грузный мужик, который вряд ли смог бы показать себя в бою, но очень хотел заработать внукам на подарки себе на старость, заулыбался. Пусть будет интендантом, все равно должность вакантная, а гнили в нем не чувствуется. «За всем прослежу». Гаврила явно был доволен. «Хорошо». Я повернулся к Горобцу и Твердятову. «Отныне вы полусотники, не сами по себе, а по моему приказу. С самого утра всех воинов выведите на поляну возле берега. Будем проверять, кто чего стоит. Бег, рубка, кулачный бой, битва строим. Затем Ранко и Корней наберут парней в команду, а кто останется и руянские рыбаки, все под вашим началом. После этого разберетесь, кто и кому подчиняться должен, всех мастеров ко мне. Только по очереди. Мне с ним поговорить нужно, а вы смотрите, чтобы ни один мим не проскочил». Илья и Гнат переглянулись, и за двоих ответил Горобец. «Понятно. Приказ исполнил». Он замялся, и я подбодрил его. «Говори, если есть что сказать». «Что по деньгам?» Вроде разговор о задатке был. Это через пару дней. Каждый воин, кто не передумает идти со мной, получит плату за месяц вперед. Вы, естественно, втрое больше. Добро. Что с расшивами? Скоро будут. В Новгороде стоянка намечается? Нет, там сейчас слишком беспокойно и соблазнов много. Зато в Ладоге 2 дня простоим. Еще что-то спросить желаешь? Да. Что нам на Руяне придется делать? На Руяне ничего, а вот в Зеландии работы хватит. Станем по морям шастать и береговых данов на клинки насаживать. Подробнее об этом позже поговорим. Ага. Киевляне покинули костер и пошли к своим людям, которые тоже ждали новостей какой-то определенности. У палатки остались только варяги, и самород спросил. Вадим, а ты уверен, что прокормишь столько народу? 1000 гривен, которые Ольговичу передали, это много. Но ты сейчас долги вернешь, задаток воинам выдашь, нашим варягам за поход кое-что дать придется. Дальше что? 2-3 месяца покуражишься, большим боярином себя почувствуешь и все? Ранко, конечно, был прав. Серебра мне надолго не хватит. Однако он знал обо мне далеко не все, поэтому судил поверхностно. Раньше я ситуацию не прояснял, а теперь можно. Все продумано, друже. Мастеров останется не больше 50 человек, да и то в основном строители, углежоги и кузнецы. Остальных мы отдадим жрецам, и за это мне неплохо заплатят. Это раз. С воинами проще, на них охрана замка и похода, я же не зря киевлянам об этом сказал. Только на месте осядем, как сразу в море выйдем. Впереди еще лето и осень, так что ни один замок взять успеем. Это 2. Кроме того, есть производство бумаги. Это 3. Еще за меня жрецы Яровита, которые в случае большой нужды всегда судят серебро, хотя я этого не хочу. Это 4. Теперь понятно, ухмыльнулся Ранко, но есть иной вопрос. Слушаю. Как быть с добычей? Все по-прежнему? Хабар делим по старым законам? Об этом я хотел в Рараге поговорить. Но ты ведь не лично от себя спрашиваешь, а от всех варягов? Да, это вопрос от всей ватаги, подтвердил капитан. Раз так, то можно ответить сейчас. Нет, по-прежнему не будет. Все, что захвачено, принадлежит только мне, а воинам серебро или дополнительные награды за заслуги. Значит, хочешь предложить нам плату, как наемникам? Хочу. Точно такую же, как киевлянам? Да. Не всем это понравится. Я знаю. Но для меня главное, чтобы это подошло вам. Платить стану вдвое больше, чем 50-никам, потому что на вас управление кораблями. По 6 гривен? Точно так. Эх! Ранко кинул быстрый взгляд на Корнея и осуждающе покачал головой. Странный ты человек, Вадим. Но мы будем с тобой, больно условия у тебя хорошие. Лето отходим, а там посмотрим, что из твоей затеи выйдет. Я рад, что вы меня поддержали, варяги. Неожиданно по спине пробежали мурашки. Показалось, что из леса за мной кто-то наблюдает, и взгляд этого человека недобрый, колючий, будто снайпер целится. Рядом была опасность, и я едва не бросился от костра в сторону, в спасительную тьму. Капитаны мое беспокойство заметили, замолчали, а я снова прислушался к своим чувствам. Нет, все в норме. Взгляд был, но пропал, а значит, уходить подальше от леса, до которого не больше 50 метров, не надо, а вот секрет на опушке посадить придется. Тем временем поспел уха. Мы поели, поговорили о текущих делах, капитаны ушли на свои корабли. Спать не хотелось, и я остался у костра. Дрова быстро прогорели, и крупные багровые угли мерцали неярким светом. Порыв ветра от Волхова, и они ярче. Все стихают, они притухают. Красиво и завораживающе. Лагерь затихает, и слышно, как неподалеку ходят караульные варяги, которым предстоит всю ночь охранять стоянку. Тишина и покой. Из темноты вынырнул немой, который после полудня исчез в лесу. Вагр сел напротив, зрачки его глаз в отблесках потухающего костра блеснули, словно он был волком, а затем ястреб бросил мне под ноги что-то тяжелое и продолговатое. Сапогом я подвинул предмет поближе к огню и увидел, что это короткий меч, который был испачкан кровью. По идее, следовало бы волноваться, увидев такое, и начать суетиться. Однако внутри меня ничто даже не ворохнулось, и я, прислушавшись к эмоциям Вагра, уловил его удовлетворение от хорошо проделанной работы. «Ты кого-то убил?» — спросил я воина, кивнув на клинок. Утвердительный кивок. «Да». «Это был враг?» «Да». «Мой?» «Да». «Одиночка?» «Да». «Убийца от Ольговичей?» Он пожал плечами, мол, не знаю. После чего знаками, которые я стал неплохо понимать, показал мне, что произошло. Высадка на причал. Я направился в лагерь, а он заметил уходящего в лес человека. Вагр пошел за ним. Следил. Стало смеркаться. Человек достал мощный боевой лук и тул со стрелами, затем подкрался к лагерю и хотел выстрелить. Расстояние небольшое. Целился в меня. Это точно. Поэтому немой кинулся на него. Убийца человеком оказался резким и выхватил меч. Однако ястреб его убил и пришел доложить. Все просто. «Благодарю», — сказал я Вагру. Он снова пожал плечами. «Не стоит». Я повернулся в сторону ближайшего пятидесятника, который находился у соседнего костра, и позвал его. «Илья, Горобец». «Чего?» — киевлянин привстал. «В лесу на опушке убийца, мертвый. Мой человек его сделал. Пошли воинов труп проверить и оружие подобрать». Горобец поднял своих людей и направился к деревьям. Было бы мне лет 20, наверняка рванул бы лично разбираться, кто такой неудачливый киллер-лучник и кто его заказчик. Но я уже давно не мальчик, чтобы играть средневекового сыщика. За мной дружины и люди, а значит, я не могу потратить 3-4 дня на беготню по Новгороду и окрестностям в поисках врагов. Кому следует, а это офицеры моего наемного войска, сами во всем разберутся. Хотя чего тут разбираться, Игорь Ольгович обещал мне смерть, и это первый его привет. Жаль, конечно, что не последний, но ничего, недолго черниговскому князю воздух коптить. Пусть подергается и позлится, а я отправлюсь в Зеландию, и там он меня не достанет. Конечно, он может по мою душу специальную команду выслать или к наемникам пару ухарезов внедрить, но я ведь тоже не баран и способности ведуна использовать не стесняюсь, так что противника вычислю сразу. «Ястреб», — снова обратился я к Вагру, — «мы с тобой вместе уже давно и без слов друг друга понимаем, но ты все время один. Почему без женщины?» Немой приложил правую ладонь к груди в области сердца. «По любви хочет. Это правильно и достойно уважения. Мне повезло, с Нерейд все по взаимному согласию. Однако общество вокруг таково, что можно и двух, и трех жен в семье иметь. Здесь все от статуса человека зависит, и от желания женщин, разумеется, если они не холопки и не наложницы, а еще среди варягов и новгородцев практикуются разводы. Вышли двое в круг, сказали слово и развелись. Впрочем, напрягать Вагра не стоит. Ждет чего-то, вот и ладно. Главное, что, несмотря на все горе, выпавшее ему, он не оскотинился и надеется на лучшее. Появились киевляне, которые принесли труп убийцы. Я его осмотрел. Крепкий мужик в расцвете сил, волосы светлые, бородка аккуратно пострижена, одет как местный житель, рубаха, куртка, штаны и сапоги. Из оружия меч, который принес немой, отличный лук и пара ножей, один на поясе, другой за сапожник. Больше никакого снаряжения нет, значит, либо в лесу себе схрон соорудовал, либо в Рюриковом городище остановился. Что с ним делать? Илья Горобец пнул труп в бок. Оставьте на окраине стоянки до утра, только так, чтобы зверье его не сожрало. А зачем? Можно ведь сразу закопать. Можно, но не нужно. С утра вызовешь из деревни старосту, пусть на мертвеца посмотрит. Если он его опознает, надо взглянуть, где он жил и что у него в вещах. Уяснил. Мне этим делом заняться? Да, займись, а пока охрану стоянки удвой и на опушку тройку воинов посади. Труп утянули. Спать мне по-прежнему не хотелось, хотя близилась полночь. Поэтому я сделал себе кружечку взвара и крепко задумался. Итак, что я имею на данный момент? Серебра хватит на 3 месяца, а если Векамир еще кое-что за мастеров подкинет, то и на 4. В Чаруше и Зеландском Рараге есть около 50 комплектов разной брони и оружия на 100 человек, плюс арбалеты, к которым, кстати, заканчиваются болты. Через 3 недели, если все пойдет своим чередом и городской вече вместе с Советом Господ подтвердит союз Новгорода и Руяна, мы будем в родных краях. Сразу же придется определить строителям фронт работ и выделить им в помощь минимум 30 воинов для охраны. После этого они соберут данов, проживающих на моей земле, и начнется заготовка леса на строительство и подготовка к возведению крепостей и причалов. Чтобы дело спорилось, понадобится выбрать из мастеров самого уважаемого человека, а еще дополнительно закупить инструмент. Одновременно с этим надо срочно ставить кузни, а углежогов занять добычей уголька. И пока в Рараге будут идти подготовительные работы, мне нужно добывать денежку, а для этого надо прогуляться по вражеской земле и пролить кровь, как чужую, так и свою. Из всего вышеизложенного вытекает вопрос. Куда ударить? Вариантов немного. Скандия, Ютландия, Гетланд и Халланд. Если идти на гетландцев, придется иметь дело с Хунди Фримсинетом, который с ними воюет. Если на закрепившихся в Скандии данов, надо поговорить с моим соседом Вартиславом Никлотингом, эти самые даны через пролив от его владения. Ну а коли намечать поход в Халланд или Ютландию, самый простой вариант – примкнуть к варягам Мстислава Весловита. Что лучше? Пока неизвестно, поскольку за время моего путешествия в Новгород и обратно ситуация в районе Зеландии может резко измениться, и от этого будет зависеть многое, так что гадать пока бессмысленно. Тогда переходим к следующему этапу моего становления. К развитию феода. Допустим, летний поход удался. Я уцелел, не получил контузию и взял добычу, которую смог быстро и без проблем реализовать. Какими должны быть мои действия после этого? Строительство, само собой. Выбивание со своей территории местных крестьян не всех, а лишь тех, кто может нанести удар в спину. Добыча ресурсов, металлов и хорошего угля. Помимо этого придется сделать большие запасы продовольствия, заказать в Валегоще дополнительную партию арбалетов и в начале осени послать кого-то из капитанов в Новгород за подкреплением и крестьянами. Больше в этот год, как ты не упирайся и жопу не рви, ничего не сделать. Разве только хорошую глину по осени поискать для кирпичного заводика и помимо производства бумаги наладить изготовление клея и природных красителей? Да, мысль неплохая. Помимо этого надо ввести среди строителей других работников привычную для меня систему мер весов, ибо сажень, локоть, пут и верста, по моему мнению, тупик. Ну а воинам следует раздать звания и пошить обмундирование с погонами. Оно вроде бы баловство и глупые понты, погоны, медальки, аксельбанты, кокарды, сержанты-лейтенанты. Однако разделение войска на четкие чины и подразделения – один из краеугольных камней военной организации, основа профессиональной армии. А это не дело, что сегодня бывалый ветеран десятником-сотником ходит, а завтра его на круге не выбрали, и он снова рядовой ватажник. Нет, это порочная практика, которая часто дает сбой, а значит, ее надо ломать. Но не впрямую, поскольку это бессмысленно. Скорее, она меня сломает исподволь примером, как с арбалетами. В общем, план на лето-осень есть. Самая главная задача – добыть денег и обустроить людей, а дальше как пойдет. Надо производить кирпич. Надо заложить селитренные ямы. Надо толкать волхвов, чтобы поскорее типографский станок собрали, хотя бы самый простейший. Надо добыть мастеров, которые могут заняться изготовлением пороха и построить ветряную мельницу. Надо лесопилку. Надо заняться огненными смесями. Надо озаботиться изготовлением рыбьего жира, который можно использовать для самых разных целей, благо трески в море столько, что ее по зиме печки топят. Надо сделать самогонный аппарат. Надо послать разведку в Норланд. Надо добыть сахарную свеклу, которой еще нет, потому что ее получили в результате долговременной селекции. Надо разобраться с простейшими кислотами – азотной, серной и соляной. Надо добыть пару грамотных алхимиков. Надо, надо и опять надо. Дело уйма, а когда всем этим заниматься? Хрен его знает, ибо жизнь не сказка и не РПГ-игра, где люди по умолчанию либо злые, либо добрые, а здания воздвигаются в течение пары минут. Нет, в реальности все как-то сложнее. Впрочем, сдаваться я не собираюсь. Если меня не убьют, быть мне настоящим полководцем, а затем, кто знает, возможно, что и князем, хотя до этого еще очень далеко. Тут бы с Новгородской земли домой добраться, а то убийцы по кустам так и шлындают, пока один, но наверняка будут еще. Ай, ладно. Не было такого, чтобы воины Яровита стрел из-за кустов боялись и трудности пугались. Не было, и пока мы есть, не будет.